хотел увидеть то, что не видал. Он хотел услышать то, что не слыхал. Только день за днем, день за днем проходили чередом, пробуждаясь по утрам от сладких грез. Целый день он эти сны с собой унес. Жизнь рекламы грибов дым райских стран туман плыл, плыл с ним. А он хотел жить так, как не умел, и принимал жизнь ту за явь, а не за мечту. Этот рай красивой жизни край, ярок и без забот, жизнь как бы наоборот. Почему он здесь не там, он почему? Небо всем одно, всем одно. Солнце всем дано, всем дано. Разобраться в этом он не мог, нет, нет. Избранным дается все, другим же нет. Одному в небесах, а другим синица в руках.